Глава 9. Пророчество. На полпути к таверне из переулка выскользнула тень и двинулась рядом с нами. «У вас хвост», — сообщил Рассел, а тенью оказался именно он. «Кто?» — уточнил я, не оборачиваясь. «Какой-то старик в балахоне с посохом». «Волшебник, и чего ему надо?» «А я-то откуда знаю?» — пожал плечами убийца. «Ну а тебе чего надо?» «Для начала услышать спасибо». «Считай, что услышал. С меня причитается пиво». «Перо верни», — попросил он. Я протянул ему кулон. «Ты тоже нелюдь или иномирец?» — поинтересовался я. «Нет, а пивом ты не отделаешься». «Кого надо убить?» — уточнил я. «Не все так просто», — протянул Рассел и резко сменил тему. «Вам нужно убраться из города. Всадники бури так легко не успокоятся. Зря ты сбросил протектора шторма с седла». «Он вообще дурак психованный!» — подала реплику Мира. «Протектор?» — уточнил убийца. «И он тоже!» — согласилась девушка. «Мне нужна голова шторма!» — объявил я. «Возьмешься?» «Ха, у тебя денег не хватит!» — хмыкнул Рассел. «Я могу ограбить кабачика!» — предложил я. Подумав, добавил. «И сапожника!» «Да хоть королевскую сокровищницу! Тем, кто может пойти против всадников в бурь, деньги не нужны!» «А сам-то ты кто такой?» «Лорд Кроу». «Вороний лорд?» — переспросил я. «Тебя зовут Рассел Кроу?» — одновременно спросила Мира. «Ну да, а что?» — не понял убийца, точнее, лорд. «Да так!» — отмахнулся я сквозь смех. «Не обращай внимания, это не важно». Лорд Ворон только пожал плечами. «Так что, идем к ближайшей конюшне, берем лошадей и прочь из города?» «Нет». — покачал головой я. — Мне еще завтра нужно забрать шмотки у портного и обувку у сапожника. Тебе барахло дороже своей шкуры? — Можно подумать, будто ты нас на пикник приглашаешь или погостить в свой замок. Нападут на нас буреносцы или нет, это еще бабушка надвое сказала. — А вот ты явно собрался нашими руками каштаны из огня потаскать. Привел более веский аргумент я, раз тупо съехать с вопроса не вышло. Если мы и уедем, то без тебя. «Вы мне обязаны!» — возмутился Рассел. «Кому должен, всем прощаю. Я тебя ни о чем не просил. Помощь была сугубо добровольной, и, между прочим, ни шиша тебе не стоило. С меня пиво и в расчете. А за настойчивость и прибить могу, наплевав на титулы». «Дался тебе мой титул. Он почти что номинальный. Я не правящий лорд и даже не наследник». «Ладно, не хотите идти со мной, я пойду с вами. Вы ж тут недавно, как я понял. Знающий человек не помешает». «Это точно», — поддержала его Мира. «Хотя желательно, чтобы этот человек был еще и здравомыслящим». Рассел то ли не заметил подколки, то ли проигнорировал. «Так, от хвоста отрываться будем?» — осведомился он. «Не будем», — отказался я. «Если этому волшебнику чего-то от нас надо, пусть выскажется и будет послан сразу, а не таскается следом». Мы дошли до кабака и сели за тот стол, где вчера играли в карты. Был еще только ранний вечер, так что наемники пока не появились. Я кликнул кабачика и заказал пиво нам с Раслом и вина для Мира. Мы с убийцей успели ополовинить кувшин, когда зашел волшебник, если он все же был именно волшебником. Он направился прямиком к нашему столу. «Чего надо?» — с места в карьер начал я. Он степенно уселся напротив, отставил посох в сторону, не беспокоясь о том, что оказался спиной к двери и залу. «У меня к вам важное дело, к вам обоим!» Он покосился на Рассла, явно намекая ему убраться. Убийца только усмехнулся и расселся более вальяжно. «Дело мирового значения!» «Спасение мира не занимаемся, темных властелинов не свергаем». «Светлых, впрочем, тоже», — усмехнулся я. «И даже власть над миром не прельщает». «За себя говори», — возразила Мира. «Пророчество», — заикнулся старик. Впрочем, не так уж и стар он был. Волосы и борода седые, на лице уже появились морщины, но еще вполне в неплохой физической форме. Плечи широченные, что заметно даже при немалом росте. Волшебной палочкой или даже посохом такие не накачаешь. Ручище как лопаты». «А, ну вот уж точно нет», — прервала его девушка. «Никаких пророчеств, ни при каких обстоятельствах. От них одна головная боль». Я кивнул, соглашаясь с ней. Но только от вас зависит. Вы посмотрите, у меня книга есть с гравюрой. Это точно вы?» Он вытащил из котомки книгу и, раскрыв на странице с рисунком, положил на стол перед нами. Изображенная на картинке пара действительно очень сильно походила на нас. Я хотел прочитать текст пророчества, находящийся на том же развороте, но он был написан совсем на другом языке, чем собрание карточных правил, и я его не понимал. Возможно, это был какой-нибудь тайный шифр волшебников или просто древнее наречие. Как бы то ни было, проверить по тексту, о нас ли идет речь в предсказании, не представлялось возможным. Оставалось только разглядывать картинку. «Мимо!» — ухмыльнулся я, заметив одну деталь. «Видишь, у него трехгранный меч!» — ткнул я пальцем в рисунок. «А у меня нет, я его не стал покупать, даже даром не взял, так что лопнуло твое пророчество. Топай в оружейную лавку, дорогу я разъясню, и жди другого дурака, который меч заберет». Рассел издал какой-то бессвязный звук. Я повернулся и обнаружил, что вороний лорд смертельно побледнел и судорожно хватает ртом воздух. «Ты не взял этот меч?» — наконец выдавил он. «Отказался от драконьего когтя? Идиот! Где эта лавка?» Я быстро объяснил, как добраться до оружейной лавки, и Рассел стрелой вылетел за дверь. «Теперь, когда мы одни, можем говорить свободно. Меня зовут Сейдж», — представился волшебник. «Срочно переименовывайся в тупицу, раз с первого раза не понимаешь, что тебя послали», — посоветовал я. «Ваш друг принесет вам меч». «Он может засунуть этот меч себе в зоб», — задушевным тоном поведал я, ради культуры, погрешив против птичьей анатомии. «Я к этому клинку не прикоснусь, хоть режьте». «Но все сходится!» — возмутился Сейдж. «Вот и наруч!» У парня на гравюре действительно имелся наруч на правой руке. Но такой же, как у меня или нет, разобрать точно было невозможно из-за недостаточной четкости прорисовки. Левое предплечье видно не было, поскольку этой рукой он обнимал девушку, так что наличие или отсутствие второго наруча оставалось под вопросом. У девушки на щеке шрама я не заметил, но мое видение могло относиться к более позднему времени, чем видение провидца. Или это могла быть просто небрежность художника? «От вас ничего особенного не требуется», — пытался уговорить мудрец. «Это ваш сын совершит великие дела». «Наш сын?» — произнесли мы с Мирой одновременно, но абсолютно разными интонациями. «А поподробнее насчет пророчества?» — попросил я. «Забудь об этом!» — воскликнула Мира. «Пророчество не сбудется ни в этой жизни, ни при моем участии». «Похоже, я пришел рано», — вздохнул Сейдж. «Заходи лет через 10», — буркнул я. Покосился на Мира и добавил. «Мою могилку проведаешь». «На карте судьба мира!» «Это не аргумент», — пожал плечами я. «Мир-то не наш». А если наш гипотетический сын должен этот мир спасать, то не в младенческом же возрасте. Да и миры за один день не рушатся. Так что мы свое-то отживем. А ты, старик, тем более. «Вы не понимаете». «Это ты не понимаешь», — перебил я. «На мир нам плевать, а детей заводить мы не планируем, во всяком случае, в ближайшее время. Сейчас, чтобы это осуществить, пришлось бы привязать ее к кровати. И не думай, будто когда-нибудь это изменится», — предупредила Мира. «Ради того, чтобы спасти мир, можно и веревкой воспользоваться», — изрек Сейдж. Мира потянулась за кувшином, явно собираясь запустить им мудрецу в голову. Я поспешно убрал все еще наполовину полную посудину из зоны досягаемости, укоризненно взглянув на девушку. «Если на каждого местного доморощенного пророка пивом зря разбрасываться, то выпивки не напасешься». «Очень мудрое заявление», — процедил я, поднимаясь и вытаскивая меч. «Катись отсюда. Твои седины не помешают мне тебя прирезать». «Хорошо», — медленно протянул мудрец. «Поговорим в другой раз». Он неторопливо поднялся, взял книгу и посох и спокойно ушел. Выдержка у старика неплохая. «Даже не думай об этом», — предупредила Мира. «О чем именно? О спасении мира, пророчестве, ребенке или процессе зачатия?» — уточнил я. «Ни о чем не думай». «Ладно», — покорно согласился я, налив себе пиво. «Лучший способ ни о чем не думать — упиться в стельку. Но мне это не светило». Вскоре вернулся угрюмый Рассел. Оружейную лавку он в указанном месте не нашел. Решив, что он что-то напутал или заплутал, я отправился вместе с ним. Но и вдвоем обнаружить лавку нам не удалось. Я точно помнил, где она была, но на том месте вообще не оказалось двери, а помещение, вход в которое нашелся с другой стороны здания, занимала мастерская горшечника, хозяин которой клятвенно нас заверял, что этот дом принадлежит его семье уже 3 поколения. Пфу! Одна из пресловутых волшебных лавок, перемещающихся с места на место, сплюнул я. «Ты слыхал уже про такие?» – удивился Рассел. «Читал», – отмахнулся я. История с волшебной лавкой мне очень не понравилась. В смысле, нынешняя, а не та, которую я читал. Вообще, я читал далеко не одну историю, где упоминались волшебные лавки, и всегда купленный в них товар оказывался с подвохом и служил источником проблем для покупателя. То, что мой наруч явно магический, я уже выяснил наверняка. А вот остальные покупки до сих пор никак себя не проявили. Мечами я пока толком ни разу не воспользовался. Если они окажутся, например, сверхпрочными и всерастекающими, буду совсем не против. Впрочем, это маловероятно. Судя по всему, в этом мире число волшебных мечей ограничивается 2 дюжиной. Кстати, нужно будет при случае расспросить Рассела про их вид, местонахождение и возможности. С другой стороны, волшебная лавка может быть вовсе не привязана к одному миру, и мои мечи происходят из иной реальности. Но на их магические возможности можно смело наплевать, пока клинки не намереваются вести со мной задушевные беседы и учить жизни. Вот только разумного древнего меча мне и не хватало. Или фальшиво распевать попсовые песенки. Если будут петь что-то поприличнее и попадая в такт, то на здоровье. Или превращаться в самый неподходящий момент в букет цветов. Надеюсь, никакой чародей-пацифист не приложил руку к их ковке. К тому же с виду мечи слишком уж простецкие, а всякие маги и волшебники без вычурности жить не могут. Непременно чем-нибудь этаким свое творение отметили бы. А вот нож Мира явно непрост. Оригинальный дизайн, клеймо на лезвии и гримаса змеиногого оружейника при продаже явно об этом свидетельствуют. Но если начать выяснять его свойства методом тыка, трупы складывать некуда будет. А спросить некого. Раслу я не настолько доверяю, чтобы вообще о ноже рассказывать, особенно учитывая его энтузиазм по поводу 3-гранного меча. Меня не особенно расстроило то, что мы этот меч не нашли. Я уже от него 1 раз отказался, и причина, по которой я это сделал, остается в силе. Мне совсем не хочется, чтобы мое видение сбылось. С другой стороны, пророчество. Если оно действительно о нас, то отсутствие у меня меча может повлиять на его исполнение. Возможную гибель мира я в расчет не беру, плевал я на это. Природную катастрофу 1 человек остановить не сможет. А с любым властелином зла можно договориться или избежать столкновения с ним и его приснами. Ни один злодей не пожелает править безжизненной пустыней, если он не шарахнутый на всю голову маньяк. А такие за собой армии не ведут. Нет, конечно, история пестрит примерами маньяков у власти. Но даже самые психованные из них не собирались изводить всех людей под корень. Да и вообще, то, что для одного кажется концом света, для другого – начало новой счастливой жизни. В общем, конец света оставим за скобками. До него еще дожить надо, что пока представляется маловероятным. Учитывая, что на 3-е сутки пребывания в этом мире на меня уже успел ополчиться местный орден истребителей нелюди. Вероятно, посидеть я успею разве что от нервов, но никак не от возраста. Гораздо больше мне интересен другой аспект пророчества – насчет рождения нашего с мира сына. Не то чтобы я стремился срочно обзавестись потомством, это перспектива отдаленного будущего, когда жизнь налажу, пока я себя в качестве отца вообще не представляю. Но возможное появление ребенка говорит о том, что Мира должна будет изменить свое отношение ко мне и собственно, что? Стать моей женой? Из пророчества это вовсе не следует, как бы мне того не хотелось. Для появления ребенка, в принципе, достаточно разок переспать. Учитывая отсутствие в этом мире нормальных контрацептивов, всякие травяные сборы не в счет, их эффективность не выше 20%, стремление именно зачать ребенка при этом вовсе не обязательно. Конечно, тоже явный сдвиг в отношениях, но ничего не гарантирует. Как говорилось в нашем мире, секс не повод для знакомства. Естественно, Мира не из тех, кто спит с кем попало. Ну вот, докатился, уже в собственных глазах считаюсь кем попало. А принуждать ее я ни в коем случае не намерен. Но мало ли что может случиться. Правда, признаться честно, в данный момент я не могу придумать веских причин, по которым Мира вдруг изменила бы свое ко мне отношение и решила со мной переспать. Разве что какой-нибудь любовный напиток или магия. Хотя чего ей во мне не нравится, ума не приложу. Но это детали, крайне важные, но все же. А главное, пророчество вовсе не гарантирует, что на утро Мира не передумает, не пошлет меня подальше и не уйдет в сторону заката. Или вовсе меня на следующий день убьют. Функцию, обусловленную пророчеством, выполнил и больше даром не нужен. А такие варианты меня не устраивают. Затащить Мира в постель для меня не цель, это просто естественный этап развития отношений. Будь это целью, ничто не мешало бы мне в нынешних условиях и впрямь попросту привязать ее к кровати. Но я хотел не просто переспать с ней. Этого, конечно, тоже, но не только. Как минимум, жить вместе долго и счастливо и умереть в один день. Как максимум, не умирать вообще, для чего в магическом мире может и удастся изыскать средства. Конечно, может оказаться и так, что если Мира все же не ответит мне взаимностью, то через пару месяцев или пару лет я остыну от влюбленности в нее. Если это все же влюбленность, а не любовь. Хотя даже если и не остыну, если это настоящая любовь, и когда я в нее поверил, то в случае расставания с Мирой в отшельнике я вряд ли подамся и обет целибата не дам. А расставание, если в чувствах Миры ко мне ничего не изменится, практически неизбежно. Потому как она тоже целомудрие блюсти всю жизнь вряд ли станет. А я со свечкой стоять не буду, и первому же претенденту хоть на ее руку и сердце, хоть просто на место в ее постели, быстренько кишки на уши намотаю. После чего Мира уж точно пошлет меня лесом и отправится своим путем, не пересекающимся с моим. И хорошо еще, если предварительно не попытается меня прирезать. В общем, даже с учетом пророчества, надежда на счастливую совместную жизнь оставалась призрачной. Из-за пророчества даже в большей степени, поскольку Мира могла из чувства противоречия заупрямиться и всеми силами постараться пойти наперекор предначертанной судьбе.